«Явился, не запылился», — проворчал субмедэксперт Адам Гафтенберг, когда я, проскользнув под лентой ограждения, приблизился к нему. Наши с ним отношения вряд ли можно было назвать дружескими. Нередко у меня возникало желание отвесить старому брюзге звонкий подзатыльник, однако тот факт, что Адам был едва ли не лучшим судмедэкспертом во всем Черничном королевстве, всегда останавливал мою руку моменты праведного гнева. В наше время хорошие спецы встречаются до безобразия редко, и поэтому ты вынужден мириться с дурным характером талантливых гадов, как бы сильно они тебя не раздражали. «Я тоже по тебе скучал, Гафтенберг», — с глумливой улыбкой заявил я и легонько хлопнул старика по плечу, отчего бедолага едва не рухнул навзничь. «Покуратней, Верзила!» — прикрикнул на меня Адам, инстинктивно прижимая к груди чемоданчик с рабочим инструментом и грозно хмуря тонкие, будто нарисованные брови. «Что тут у нас?» — не обращая внимания на скрипучий голос старого ворчуна, поинтересовался я. «Труп, как обычно», — буркнул Гафтенберг. «Хочешь, сам взгляни». «Хочу, конечно. Уберите простыню», — взглядом отыскав дежурившего у ленты сержанта, велел я. Он без лишних слов выполнил мой приказ и поспешно отступил в сторону, дабы не загораживать труп, а я шагнул к телу и, прищурившись, замер над ним. Возле мусорного контейнера лежал бородатый гоблин, с клеймом цветочника на правой скуле, высокий и худющий. Он был одет в опрятный серый пиджак и серые же брюки. Глаза покойного были широко раскрыты, а ноги босы. «Личность установили?» — уточнил я, опускаясь на корточки рядом с трупом. От убитого пахло вином и корицей. Видимо, успел выпить порции другой глинтвейна незадолго до смерти. «Да», — отозвался Гафтенберг. Зеваки признали в нем Фега, хозяина магазина на вкус и цвет, что на западной окраине бульвара. «Местные говорят, он был слепым», — вставил сержант. «Слепым?» — переспросил я. «Никогда прежде не встречал слепых цветочников». «Он был единственным в своем роде», — пояснил Адам. «Что-то вроде местной реликвии». «А родственники у него были?» «Жена, дети, племянник, Гуд-Гуд, помогал ему в магазине». «За ним послали?» — я повернулся к сержанту. «Да, но магазин закрыт на висячий замок», — развел руками тот. «Видимо, парень в отъезде». «Или сбежал», — задумчиво пробормотал я. «Думаете, это он убил Фег-Фега?» «Не исключаю такой возможности», — пожал плечами я. «Прикажете направить к магазину патрульных?» «Нет, не стоит. Они могут простоять там до второго пришествия Рута. Да так ничего и не дождаться. Лучше я сам туда загляну, ближе к вечеру. Если парень так и не объявится, подадим в розыск, и дело с концом». Сержант кивнул, соглашаясь, что так будет лучше всего. «Давай пока забудем о племяннике», — предложил я, — «и сосредоточимся на теле. Кто и когда нашел труп?» «Мальчишка лет 9, живущий неподалеку», — ответил сержант. «Около 2 часов дня он играл тут неподалеку и случайно наткнулся на мертвеца». «Где мальчик сейчас?» «Дома с матерью. Увиденное немало его шокировало». «Но еще бы», — пробормотал я. Взгляд мой снова наткнулся на босые ступни Фег-Фега. «Как думаешь, его могли убить из-за ботинок?» — спросил я, обращаясь к Адаму. «Только идиот покусился бы на гоблина из-за ботинок», — презрительно хмыкнул Гафтенберг. «Тем более посреди цветочного бульвара на глазах у десятка собратьев». Я задумчиво кивнул, соглашаясь с его словами. «Всем и каждому известно, что гоблины неравнодушны к цветам. Более увлеченных флористов не сыщешь при всем желании. И цветочный бульвар являлся, по сути, физическим воплощением этой безудержной любви». Куча магазинов, оранжерей, целые живые сады. И, конечно же, в этих богатых коллекциях среди цветов попроще зачастую находились редкие и, как следствие, необычайно дорогие экземпляры. «А вот это гораздо больше походит на правду», – одобрительно кивнул Адам, когда я озвучил ему свою догадку насчет раритетного цветка. «Уж точно лучше, чем версии с ботинками». «И все же, как думаешь, зачем убийца их взял?» – не унимался я. «Думать? Твоя работа, Тайлер», – хмыкнул Адам. «Я лишь констатирую факты. У него нет обуви, и он, судя по следу на шее, задушен. Как, зачем, почему – вопросы не ко мне. Я даю факты, а ты на их основе выстраиваешь теории и находишь виновных». «Тогда просто дай мне эти проклятые факты», – с усталым вздохом сказал я. 4 года назад один вид покойного гоблина, вероятно, заставил бы меня понервничать. Но сейчас я гораздо спокойнее отношусь к подобным вещам. Приобретенный опыт с лихвой компенсирует редкую седину в волосах и слегка расшатанные нервы. В конце концов, покойники становятся всего лишь частью твоей повседневной жизни. Вместо «надо же, трупы» ты начинаешь думать «опять эти трупы». И давишь зевок, разглядывая очередного мертвеца. Я покосился в сторону Гафтенберга, который, присев на корточки рядом со мной, делал пометки в рабочем блокноте. Движения судмедэксперта были скупыми, резкими, карандаш едва не рвал бумагу, а грифельные обломки летели во все стороны. Старик не стремился создать шедевр поэтического искусства. Это был своеобразный конспект, необходимый для дальнейшей работы. Никаких лишних деталей, метафор, гипербол и прочей бесполезной мишуры. Поставив финальную точку, Адам возьмет в руки фотографический аппарат и сделает несколько снимков с разных ракурсов, под разным углом. Затем внимательно осмотрит ногти мертвеца и, если отыщет под ними частицы кожи или фрагменты запекшейся крови, повезет найденные образцы в лабораторию для дальнейшего анализа. Все это займет уйму времени и, возможно, не принесет никакой реальной пользы. Утомительно, долго, скучно. Куда эффективнее с глазу на глаз побеседовать с покойным и напрямик спросить, кто его убил. Узнать, что называется, из первых уст. Но проделывать подобные трюки на глазах любопытных зевак и тем более моего старого недруга Гафтенберга я не желал. Некромантов в Бокстоне ненавидели все, от мала до велика. А ведь начиналось все довольно мирно. Когда эта школа магии только зарождалась, народ Черники связывал с ней большие надежды. Каждый мнил, что она со временем вырастет во что-то вроде неиссякаемого источника бессмертия. Однако вскоре стала ясна полная абсурдность этих надежд. Некромантия позволяла возвращать мертвых к жизни, ни больше, ни меньше. Она не способна была восстанавливать поврежденные временем ткани человеческого тела. Иными словами, некромант не мог гарантировать, что парень, умерший неделю назад, вернется точь-точь таким же, каким вы его помнили до кончины, ведь с его мозгом и телом уже произошли необратимые изменения. А уж предсказывать, как поведет себя такой мертвяк, не взялся бы даже самый опытный маг смерти. Подчас зомби оказывались просто неуправляемы. Самая же главная беда заключалась в том, что, умирая, некромант невольно забирал с собой в могилу и всех потревоженных им мертвяков. Сей факт немало огорчил хитрецов, которые всерьез мечтали с помощью некромантии обрести вечную жизнь, пережив мимолетный стресс самоубийства. Люди разумные сразу смекнули, что подобное заигрывание со смертью добром не кончится. И, конечно же, не ошиблись. Знаменитое восстание 60 мечников грянуло без малого 2 века тому назад, в начале печального октября, уславшего Бокстон ковром из желтых листьев. Тогдашний король Джентри, потомком более известный как Шизоправ, приказал столичным некромантам воскресить роту гвардейцев. Защитники короны в недавнем прошлом ценой своих жизней пресекли государственный переворот, и Джентри, конечно же, считал, что он перед этими храбрецами в вечном долгу. Маги смерти, понимая всю глупость шизоправской затеи, воспротивились воле монарха. Однако шизоправ не собирался сдаваться так просто. Поняв, что угрозами чародеев не проймешь, он предложил им внушительную сумму денег. И один, некто Кунтр Бениган, все-таки соблазнился. Чем это обернулось для столицы, бокстонцы запомнили надолго. В результате прочитанного Куртом заклятия на улице Бокстона вышла толпа безмозглых зомби, вооруженных полуторными мечами. Разупокоенные успели отправить к праотцам около сотни горожан, прежде чем некроманты самолично не вздернули Бенигана на первом попавшемся столбе. Столица оказалась спасена, однако бокстонцы, взбешенные случившимся, потребовали, чтобы король незамедлительно казнил всех магов смерти разом. Лишь с превеликим трудом монарху удалось смягчить народный гнев. Поддавшись на уговоры джентри, обитатели столицы милостиво позволили чародеям уйти далеко на север, где те обитают и поныне, в краю, который зовется Диким. С тех пор некромантия в Чернике под запретом, и любой, вздумавший заняться темным волшебством, будет незамедлительно повешен. Закончив осмотр, мы с Адамом позволили санитарам снова накрыть тело простыней и погрузить его в самоходку. Провожая громыхающую труповозку, рассеянным взглядом я закурил сигарету, чем немало разозлил Гафтенберга, стоящего по левую руку от меня. Старик, видите ли, терпеть не мог запах табачного дыма. «Когда стану мэром, обязательно запрещу курить на улице», сказал он, ладонью разгоняя сизый туман. «Когда ты станешь мэром, я переведусь в другой город», хмыкнул я, не отводя взгляда от удаляющейся повозки. «Хотя о каком это я когда?» «Тут скорее, если вдруг...» «Язва ты, Тайлер», вздохнул Гафтенберг и, одернув плащ, пошел к зеленой самоходке, припаркованной неподалеку. «Когда мне зайти за результатами экспертизы?» — поинтересовался я, оглянувшись ему вслед. «Завтра, ближе к полудню», — буркнул собеседник. «Чего так поздно?» «Не хами», — раздраженно бросил Адам. «Я же тебя с расследованиями не тороплю». «Ладно, ладно», — примирительно сказал я. «К полудню, значит, к полудню. Если не найду убийцу раньше, обязательно загляну». Кажется, последняя моя фраза немного его расстроила. Не сказав больше ни слова, Адам забрался в самоходку и отбыл с места преступления. Довольно гнусный поступок, если учесть, что сюда я ехал вместе с санитарами, и теперь, когда они укатили в морг, выручить меня мог только Адам. Впрочем, ожидать иного от Гафтенберга не следовало. Этот тип никогда не упускал возможности подгадить ближнему своему, вопреки одной из главных заповедей, вечного жеребца Хорста. Я выудил из кармана часы и посмотрел на циферблат. Время, как назло, поджимало. Стринобен успел бы три раза умереть от тоски, не будь он уже мертв. Строго говоря, Бенджамин Кротовский не был зомби в привычном смысле этого слова. Подобным ожившим мертвяком гордился бы любой некромант, даже самый опытный и мастеровитый. Единственное отличие Бена от живого человека заключалось в несказанно хрупком теле, которое подчас разваливалось буквально на глазах. То кисть отпадет, то стопа, то ухо с носом. Что, впрочем, было легко поправимо. Стоило поднести утерянную конечность к прежнему месту, и она моментально прирастала вновь. Магический ток, переполняющий его изнутри, позволял Бену творить с собой поистине удивительные вещи. А вот за идеальное состояние мозгов Кротовский должен благодарить уже не меня, а прихвостней мохнатого Тони, решивших убить моего информатора с помощью огромной морозильной камеры. Воспользуясь они пистолетом, и возвращение Бена к жизни можно было бы забыть. Но они выбрали морозильную камеру, и это предопределило все. Когда я сообщил воскрешенному Кротовски, что его убили, он не поверил. Более того, оттолкнув меня, Парень спрыгнул с полки и ускользнул через заднюю дверь, которую забыли запереть меланхоличные санитары. Бен искренне верил, что его пробуждение в морге – лишь нелепая случайность, и он по-прежнему живее всех живых. Досадная ошибка. Около 9 вечера воскрешенный предавался праздному безделью, когда в его квартиру нагрянул незадачливый вор. В общем-то, как нагрянул, так и смылся. Попробуй тут не смойся, когда застреленный тобой хозяин внезапно поднимается с пола, с задумчивым видом выковыривает из груди пулю и швыряет ее в помойное ведро, словно нечто пустяшное, вроде фантика или апельсинной корки. После ночного визита налетчика, растерянный и озадаченный, Бен сам явился ко мне за советом, чем, признаться, немало меня удивил. Пришлось выбирать, отправить его душу обратно в покой или же позволить необычному воскрешенцу задержаться на бренной земле. В итоге я, скрипя сердце, все-таки избрал второй вариант. За год мы с Беном успели сдружиться, и потому мне не слишком хотелось лишать парня, случайно обретенной после жизни. Таковое мое решение безумно обрадовало Кротовский. На следующий же день он перебрался в подвал заброшенного дома на западной окраине Бокстона, а я позаботился, чтобы его место на полке в морге занял безымянный бродяга, тело которого должны были кремировать вместе с другими неопознанными трупами в самое ближайшее время. Вскоре столица забыла бедолагу Кротовски, они расстались, так и не успев толком узнать друг друга за 25 лет. С тех пор мы встречаемся в кафе «Скупой лепрекон» практически каждый день. После возвращения Кротовски в мир живых ответственность за его поступки легла на мои плечи, и поэтому я стараюсь не выпускать парня из вида. Для Бена же эти посиделки сродни глотку свежего воздуха для утопающего в море. Общение со мной скрашивает его одиночество, а людская суета вокруг позволяет хоть на время забыть, что он мертв и давно выпал из социума. Ну и, конечно же, Бен по-прежнему делится со мной всевозможной информацией, только добывает он ее теперь совсем другими способами. «Такси!» – воскликнул я, заметив, что самоходка с шашечками, громыхая грайверами, споро катится в мою сторону. Сидящий за рулем гремлин охотно дернул тормозной рычаг, и десяток щитков, разом выскочив из специальных пазов в брюхе повозки, впились в мостовую, будто клыки стального дракона. Звуки ударов, доносящихся из-под опоясывающей самоходку железной юбки, означали, что грайверы полны сил и решимости. Видимо, водитель совсем недавно обновил содержимое движущего отсека. «Куда изволите, сэр?» Вежливо осведомился таксист, когда я забрался в кабину и селся рядом с ним. «Южный Бокстон, кафетерий «Скупой лепрекон», — отозвался я. Водитель кивнул и, снявшись с ручника, обеими руками ухватился за руль. Заслонки вновь спрятались в потайные отсеки, и радостные грайверы, ничем больше не сдерживаемые, потащили самоходку вперед. Умело переключая рычаги, гремлин петлял по городским улочкам и время от времени обгонял других, менее умелых водителей. В итоге, благодаря его расторопности, я оказался у дверей лепрекона в 15 минут пятого, опоздав на встречу с Беном всего на четверть часа. «Держи, парень!» В чешуйчатую серую лапу перекочевала мятая пятерка с изображением короля. «Ты настоящий ас!» «Стараемся, сэр». Он полез было за сдачей, однако я остановил его. «Не стоит. Мохнатый Тони и так обирает вас до нитки, так что лишнее оставь себе». «Вы знакомы с Тони, сэр?» Гремлин с неподдельным испугом посмотрел на меня своими миндалевидными глазами. Видел издалека и, распахнув дверь, выбрался наружу. У самого входа в кафе размалеванная нимфа в коротеньком платьице и туфлях на высокой шпильке обрабатывала дородного бородача в кожаном пиджаке. Судя по символу, на его правой скуле это был купец. Ритуал охмурения подходил к своему логическому завершению, когда на горизонте возник я. И, продемонстрировав не в меру деятельной твари свое клеймо полицейского, вяло бросил. «Свали!» Нимфа прошипела что-то на родном мелководном наречии, однако в открытую перепалку с копом вступать не решилась и послушно убралась прочь. Едва она скрылась из виду, бородач вздрогнул и шарашенно уставился на меня. «Вы, конечно, вряд ли мне поверите, но я только что спас вас от крупных неприятностей», заявил я, весело улыбаясь растерянному джентльмену. Судя по его неуверенному хмыканью, он действительно не поверил. «Ну и вирм с тобой, дружок, в следующий раз я просто пройду мимо». Подмигнув купцу на прощание, я толкнул дверь кафе и зашел внутрь. В скупом ли приконе, как обычно, в это время суток было не протолкнуться. Родители с дрожащими отпрысками увлеченно поедали мороженое в детском зале, влюбленные парочки проникновенно ворковали, держась за руки, а горделивые одиночки хлебали пиво, с опаской глядя на весь этот сумбур из зала для взрослых. Мой друг сидел за покосившимся столиком в дальнем углу, надвинув серую шляпу на глаза и сплетя пальцы, облаченных в перчатки рук. «Привет, старина!» – поздоровался я, усаживаясь на скамейку напротив и жестом привлекая внимание официантки, скучающей у кухонной двери. «А я уж было подумал, что ты не придешь», – признался Бен, поправляя сползший шарф. «Чего изволите?» – подойдя к нашему столику, спросила длинноносая Карла в заляпанном фартуке. «Ванильный коктейль», – сказал я, откинувшись на спинку. «Это все?» – уточнила официантка. «Пока что да». Она удалилась на кухню, а я вновь повернулся к Бену и, озорно подмигнув, спросил. «Ну что, как жизнь?» «Ну, очень смешно», – протянул Кротовский, осуждающий, качая головой. «Сам подставился», – хмыкнул я. «Ладно, не корчи из себя недотрогу, это всего лишь шутка. Лучше расскажи мне вкратце, что творится в городе». Кротовский огляделся по сторонам и, убедившись, что никому нет дела до нашего разговора, наклонился к столу. «На улицах нынче неспокойно», – без тени иронии заявил он. «Ходят слухи, что вскоре в город прибудет некий могущественный артефакт». «Что еще за артефакт?» Выгнул бровь я. «Не знаю пока что, но планирую разведать в самое ближайшее время». «Откуда хоть ветер дует?» «С юга». «Опять, значит, пересмешник мудрит», презрительно фыркнул я. «И когда уже этот непоседливый психопат угомонится?» «Горбатого могила исправит», махнув рукой, сказал Кротовский с презрением. «Пока Молкера не прикончит, какой-нибудь сорви голова, мы постоянно будем о нем вспоминать». Тут подошла Карла с моим коктейлем. Я благодарно кивнул, когда она поставила стакан на стол передо мной. «Каждый раз, когда ты заказываешь эту штуку, вспоминаю детство», — сказал Кротовский с улыбкой. «А кем ты мечтал стать, когда был ребенком?» «Гиллиган». «Бродячим музыкантом», — нехотя признался я. «Но шар предназначения решил иначе», — саркастической улыбкой произнес Бен. «И твоя детская мечта умерла одновременно с приглашением в полицейскую академию, которую он прислал тебе на 18-й день рождения. Кстати, ты никогда не задумывался, почему шар не выбрал для тебя некромантию?» Последнее слово он произнес одними губами, дабы не привлекать внимания сидящих за соседними столиками посетителей. «Конечно, задумывался. И к какому выводу пришел?» «Но, очевидно, на роль детектива я подхожу чуточку больше», облокотившись на стол, тихо ответил я. «А может быть, в твоем случае шар просто ошибся?» Глаза Кротовски сузились. «Такой вариант не рассматривался?» «Выбор шара может казаться странным или даже нелогичным, но мы оба знаем, что он никогда не ошибается», уверенно заявил я. «Это с какой стороны посмотреть?» заметил Бен. «Вот я, к примеру, раньше работал на мохнатого Тони и прекрасно со своими обязанностями справлялся. А твой хваленый шар, меж тем, предрекал мне будущее школьного учителя. Разве это нельзя расценивать как ошибку?» «Слушай, ты что, «Протестантская билиберды начитался?» — поморщился я. «Ну почему же сразу билиберды? Там хватает дельных замечаний по поводу небывалой точности твоего шара. Даже слушать не желаю», — раздраженно бросил я. «По мне, так он прекрасно справляется с работой. И, к слову, твой пример абсолютно непоказателен. Это не шар ошибся. Это просто ты захотел поступить ему наперекор». «О чем ни капли не жалею», — холодно бросил Кротовский. «И очень зря», — покачал головой я. «Да, пока ты держался мохнатого Тони, с финансами проблем не возникало. Но вспомни, чем все закончилось. Владыка Севера велел своим ребяткам засунуть тебя в морозильник. Весьма разумный поступок, если учесть, что до этого я около года докладывал о его темных делишках одному полицейскому детективу», — самодовольно хмыкнул зомби. Я пропустил его высказывание мимо ушей и продолжил. «Поди ты учителем в школу, этого бы не случилось. Как знать, дети подчас бывают очень жестоки». «Не ерничай. Ты знаешь, что я прав, так же, как был прав шар насчет твоего предназначения». «Ладно, к верму эти разговоры о шаре», — отмахнулся Кротовский. «Лучше расскажи, как там у тебя с работой? Появилось новое дело?» «Есть одно. Собственно, из-за него-то я и припоздал». «Кто жертва?» — без лишних прелюдий спросил Бенджамин. Я вкратце рассказал ему о трупе, описал место преступления и, конечно же, не отказал себе в удовольствии отпустить пару колкостей в адрес Гафтенберга. «Ваша взаимная любовь, как я вижу, и не думает угасать», — с улыбкой отметил Бен. «Вроде того», — хмыкнул я. «Но сейчас меня куда больше волнует личность убийцы, чем старый ворчун. Как думаешь, кто мог иметь достаточно наглости и безрассудства, чтобы прикончить слепого гоблина посреди цветочного бульвара? Мог ли это быть его племянник?» «Не думаю». «Даже он бы на такое не осмелился», — покачал головой Бенджамин. «Мне тоже так кажется», — кивнул я. «Но тогда кто? Киллер?» «Возможно», — покачал плечами Кротовский. «В конце концов, наемнику ведь не важно, кого, где и когда убивать, лишь бы деньги платили соответствующие. Хотя, по-моему, все это больше смахивает на бессмысленные проделки очередного кретина, сбежавшего из клиники милой врачевательницы. Задушить гоблина посреди цветочного бульвара и сбежать с его ботинками. Даже не представляю, кто мог заказать нечто подобное». Но, к сожалению, мотивы далеко не всегда столь прозрачны, как нам бы хотелось, — пожал плечами я. Поэтому вместо того, чтобы строить теории, я лучше побеседую с убитым. Лучшего свидетеля мне все равно не найти. Интересно, что бы ты делал без своего умения допрашивать мертвецов? — с ироничной улыбкой спросил Кротовский. Сидел и ждал озарения? Тебя послушать? Так я вообще никудышный сыщик, который выезжает только на некромантических штучках, — с долей обиды в голосе произнес я. Ну, на мой скромный взгляд, магического дара в тебе все-таки больше, чем сыскного, — без обиняков заметил Бен. Ты смекалистый парень, очень смышленый, и с логикой у тебя порядок, но то, что ты выделываешь с неживой материей, это же просто потрясающе, Гиллиган. «Не будь ты столь талантлив, мой труп сожгли бы вместе с другими везунчиками из вашего морга еще пару лет назад». «Честно сказать, твои слова вызывают у меня смешанные чувства», — признался я.